И меня внезапно осенило. Он знает такие вещи, которые неизвестны никому, кроме посвященных, а самый посвященный у нас мозг. Она хмыкнула. Вы прозвали его мозгом и при этом считаете дураком? Не понял, что ты хочешь сказать. По-вашему, я мерзавка, облапошивающая простачка? Она в задумчивости потерла пальцем верхнюю губу. Честно говоря, я бы еще кое-что добавил. Как мне кажется, ты живешь с Эриком только потому, что так велел Каферти. Он и на кокс тебя посадил, чтобы привязать еще крепче. При первой встрече я подумал, что у тебя просто нервишки пошаливают. Она не сочла нужным оправдываться. Вскоре надобность в Эрике отпадет, и ты отбросишь его, как использованный ветошь. Мой тебе совет — сделай это сейчас. Ребус, я ведь уже сказал, Эрик не идиот. Он отлично знает, что к чему. Ребус, прищурившись, посмотрел на нее. Тогда дома ты говорила, что запрещаешь ему даже думать о другой работе. Как ты полагаешь, каково ему будет узнать, что ты так старалась лишь по одной причине? Он, работающий в частном бизнесе, твоему боссу просто не интересен. «Эрик рассказывает мне все исключительно по своей воле», — продолжала Молли. «И ему прекрасно известны условия». «Классическая приманка на сахар», — качая головой, пробормотал Ребус. «К сладкому привыкаешь», — насмешливо заметила она. «И все-таки тебе надо от него уйти», — решительно потребовал он. «А то что?» — она сверлила его взглядом. «Пойдете и расскажете ему то, что он и без вас знает». «Рано или поздно Каферти потонет. Ты что, и тогда хочешь быть рядом с ним?» «Я неплохо плаваю». «Нет, Молли, уплыть тебе не удастся. Вернее всего, состаришься в каталажке. Сама подумай, сливать секретную информацию криминальному авторитету — это очень серьезное обвинение. Ребус, ведь заложив меня, вы заложите Эрика. Так-то вы заботитесь о нем». «За все надо платить». Ребус решительно отшвырнул окурок. «Завтра утром я перво-наперво поговорю с ним. Тебе к этому времени лучше бы собрать свои вещи». «А что, если мистер Каферти будет против?» «Не волнуйся, не будет. Он сразу поймет, что теперь мы сможем спускать через тебя дезуху, на которую он в раз накроется». Она пристально посмотрела ему в глаза. «Так почему же вы этим не воспользуетесь?» «Об операции «Подсадная утка» придется уведомлять начальство». А это значит поставить крест на карьере Эрика. Уходи сейчас же, и я его вытащу. Молли, твой босс загубил уже столько жизней. Дай мне спасти хоть кого-то. Он полез в карман за сигаретами и, вынув пачку, протянул ей. Ну-то как? Время истекло, прижимая к уху наушник, произнес один из охранников. Клиенты уже заждались. Молли посмотрела на Ребуса. Время истекло, повторила она и направилась к заднему входу. Глядя ей вслед, Ребус закурил и, подумав, решил, что пройтись до дома через Медоуз будет сейчас самое то. Открывая ключом дверь, он услышал звонок телефона и, войдя, схватил трубку. «Это я», — сказала Эллен Уайли. «Что, черт возьми, происходит?» «О чем ты?» «Мне звонила Шиван. Не знаю, что ты ей сказал, но она абсолютно не в себе. Она считает, что причастна к смерти Гаррета Тенча. Я пыталась внушить ей, что она сошла с ума». Это, конечно, ее очень утешило. Прижав трубку к уху, Ребус включил свет в гостиной, а потом пошел по всей квартире, зажигая свет в прихожей, на кухне, в ванной, спальне. «Я так поняла, что ты ее чем-то довел». «То-то у тебя такой счастливый голос». «Да я почти 20 минут пыталась ее успокоить», — вспылила Эллен. «А ты еще смеешь меня обвинять, что я радуюсь?» «Эллен, прости». Ребус и сам понял, что сморозил глупость. Он сел на край ванны, ссутулился, опустил голову, прижал подбородком трубку к груди. «Мы все устали, Джон. От этого все неприятности». «Мне кажется, Эллен, мои неприятности имеют более глубокие корни». «Давай, казнись. Можно подумать, с тобой такое впервые». Он в задумчивости надул щеки, шумно выдохнул и спросил, «Так как все-таки быть с Шиван? Может, дать ей выходной? Пускай успокоится. Я посоветовал ей сходить на концерт, может, немного развеяться». Что же это мысль? Хотя он-то рассчитывал в предстоящий уикенд съездить с ней в приграничье, но, похоже, придется ехать одному. О том, чтобы взять с собой Эллен, не могло быть и речи. Он до смерти боялся снова оказаться между ней и Шиван. «Теперь, по крайней мере, можно вычеркнуть Тенчи из списка подозреваемых», — сказала Эллен. «Наверное. Кстати, Шиван сказал, что ты собираешься арестовать какого-то парня из Нидри. Вероятно, его уже взяли. Стало быть, это никак не связано ни с лоскутным родником, ни с сайтом «Скотнадзор»?» «Никак. Просто совпадение, только и всего. И что теперь?» «А ты знаешь, твое предложение сделать перерыв на уикенд мне нравится. В понедельник все снова приступят к работе, и можно будет начать нормальное расследование. И тогда я тебе уже не понадоблюсь?» «Эллен, для тебя, если захочешь, тоже дело найдется. А пока у тебя есть 48 часов, чтобы поразмыслить над ситуацией». «Спасибо, Джон. Хочу попросить тебя об одолжении. Позвони завтра Шиван, скажи ей, что я очень за нее волнуюсь». «Не только волнуешься, но и просишь прощения?» «Это уж на твое усмотрение. Спокойной ночи, Эллен». Закончив разговор, он побрел на кухню приготовить чашку кофе, растворимого и без молока, поскольку оно уже прокисло. Затем с чашкой горячего кофе перешел в гостиную и сел за стол. Со стены на него смотрели все те же знакомые лица: Сирил Коллер, Тревор Гест, Эдвард Айли. Он понимал, что взрывы в Лондоне пока главная тема на телевидении. Эксперты еще долго будут спорить о том, что надо было предпринять и чего следует ожидать в ближайшем будущем. Все другие новости будут оттеснены на второй план.